Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня у нас вопросы о семье. Продолжаем тему. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Пожалуйста, пару ваших советов. Как женщине не уподобиться мужчине в современном мире, заточенным на лидерство? Ну, начнем с того, что каждый человек должен стремиться к лидерству. Каждый. Только вот к какому лидерству? Современный мир заточен на лидерство в добывании денег, в укреплении благополучия, в превосходстве интеллектуальном одного над другим. И вот это мы называем лидерством. Это называется поклонение духовным аспектам. Раньше языческий мир был заточен на лидерство в виде силы, внешней красоты, денег как таковых. А лидерство есть еще душевное. Лидерство может быть в умении, в полноте, в широте души. Умение любить, в глубине наших чувств, восприятие мира. Это лидерство не явное, но оно гораздо более значимое, чем лидерство внешнее. Просто каждый выбирает для себя форму лидерства, к которой он стремится. Христианство как раз дало гениальную форму лидерства, суть которой – развитие. Развитие – это есть приближение к Богу. Если Бог есть любовь, то развитие и лидерство – это умение развивать свою душу, умение развивать такие качества, которые сопутствуют любви. Благородство, милосердие, искренность, щедрость. Просто у нас сейчас в силу оскудения души главные цели и понятие лидерства свелось к понятию обеспечения своего материального благополучия, развития своих способностей, которые способствуют заработку денег. Но еще раз хочу подчеркнуть, это лидерство достаточно относительное. Поэтому нужно просто правильно воспринимать, сформировать у себя систему целей и не переживать за то, что, скажем так, не измерять показатели своего благополучия только положением в обществе, деньгами или еще чем. Здравствуйте, Сергей Николаевич. У меня к вам мужской вопрос. Как, не нарушая заповедей, выжить в семье мужчине, которого убивает жена своей привязанностью, и при этом сохранить и семью, и здоровье, и всех членов семьи? С уважением. Главное не нарушать первую заповедь. Возлюби Бога превыше всего. И если, скажем, выполняете первую заповедь и вторую, не сотворите кумира, то есть внутренне не привязываетесь, не поклоняетесь, скажем, любым аспектам бытия, то вы благотворно будете влиять и на окружающих. Но если, сказать, жена не может преодолеть безумной привязанности, то, наверное, придется нарушать заповеди по форме, не нарушая их по содержанию. То есть, если человек безумно привязан к деньгам, если у мужчины, женщина безумно привязана к деньгам, то он либо денег не заработает, будет отводить, Либо он не должен, может зарабатывать деньги, но не должен их жене отдавать. И это будет ее воспитывать. Если он этого не может, значит, тогда у него не получится с заработками. Поэтому, с одной стороны, нужно показать пример правильного отношения к миру, и рано или поздно человек перейдет на эту схему общения. А с другой стороны, наверное, нужно притормаживать человека, когда он явно начинает нарушать заповеди. То есть, если у человека все активнее развиваются такие качества, как ревность, жадность, зависть, осуждение, то здесь то, что называется кнутом и пряником. В принципе, Христос об этом и говорил. С одной стороны, любовь и помощь человеку в изменении, а с другой стороны, какие-то жесткие меры для того, чтобы он понимал, что нужно быстрее двигаться в данном направлении. Но еще раз хочу сказать, что для того, чтобы супруги жили в гармонии, нужно научиться развиваться. Развитие – это единственная борьба противоположностей. Нужно научиться сохранять единство и любовь, что бы ни произошло. Поэтому очень важно в отношениях между супругами не оскорблять друг друга никогда, не унижать, не говорить пренебрежительно ни за глаза, ни воочию. Не осуждать, не попрекать. Потому что, еще раз хочу сказать, ни упреки, ни обвинения, ни демонстративные обиды никогда человека не воспитывают. В лучшем случае сдержат его от какого-то поведенческих неправильных моментов. Но внутри он меняться не будет. Для того, чтобы измениться, нужно, чтобы между супругами существовало понимание и взаимопомощь. Так вот, не плюйте в душу друг другу. Какие бы ни были ссоры, что бы ни было, всегда нужно сохранять благородство в момент конфликта. Вот это благородство и есть единение. То есть никогда не перечеркивайте внутренние добродушные отношения друг к другу, какой бы ссора ни была. Не отрекайтесь от любви внутренне. И поэтому ни презрение, ни осуждение, ни попреки нежелательны. Лучше спокойно сесть и разобраться с вопросом. Дальше. Нужно научиться мириться. Вот, скажем так, вы еще чувствуете, что единство вы достигаете. Дальше борьба противоположностей. Вот мне сказали, что на форуме там кто-то поделился опытом, когда с мужем ссорится, начинают оба смеяться. Все, ссора прекращается. То есть нужно научиться быть гибкими. Нужно научиться уступать в мелочах. Нужно научиться жертвовать, то есть менять свою позицию. Нужно научиться быть искренними, никогда не держать обиду внутри. Нужно научиться понимать другого, ставить себя на его место. Нужно научиться иметь сострадание, уметь признать, что неправ. Если человек признает себя неправым, значит, он должен меняться. Это есть импульс к развитию. Нужно научиться поддерживать другого. Научиться не ставить ультиматумы. И вот если человек... Но все это приходит тогда, когда человек внутренне готов развиваться. Вот недавно я был на спектакле. 2 дня назад. Меня пригласили, и я У меня были сомнения, ехать или нет, потому что из 10 спектаклей, где-то с 8 мы с женой уходили. Смотришь первую минуту спектакля. Сначала декорации, потом поведение главных героев. В первую минуту уже сразу понятно, можно уходить или нет. Я помню одно исключение. Хороший актер, он мне нравится. Мы получили контрамарки, сели в третьем или в пятом ряду. Спектакль был ужасающим. Режиссер пытался что-то изобразить, осовременить все что-то как-то. Естественно, должен быть там секс, сумасшествие, неожиданные сцены. Это все было настолько искусственно. Это была ломка формы ради формы. Это было настолько ужасающее впечатление. Я помню, все хлопали, все восхищались. И я помню, жена спрашивает женщину, которая хлопала, чуть ли не визжала от восторга. Она говорит, вам это нравится? И та так растерянно говорит, не знаю, говорит, но все хлопают. Стадное чувство. То есть человека можно научить хлопать чему угодно. Страшная вещь. И мы хотели уйти в перерыве, и было неудобно. Человек контрамарки дал лучше. Мы отсидели весь спектакль. Мне было плохо потом 2 дня, наверное. И жене тоже. Поэтому в этот раз как раз должны были дать контрамарки. И я боялся, если будет это рядом со сценой, то мы не можем уйти. Я сказал, что есть ли уверенность в том, что спектакль можно будет досмотреть до конца. Мне сказали, что можно. Что неплохой режиссер. Он сейчас в Израиле, насколько я понимаю, живет. И интересная пьеса. Пьеса о личной жизни, о любви, о страданиях. Это послевоенные годы. Ну, поскольку это не совсем современное, я все-таки решил пойти. Итак, пьеса, спектакль называется «Враги». Режиссер Исаак Башевич Зингер. Участвовали достаточно именитые актеры. И вот мы пришли. Я еще не понимал, почему спектакль называется «Враги». Зингер – автор. Да. Башевич Зингер – это автор. Кстати, лауреат Нобелевской премии, прошу прощения, это не режиссер. Так вот, открылся занавес. Прошло несколько минут, я понял, что спектакль не мертвый, что там что-то есть. Причем не зря, так сказать, есть понятие зерно роли. В первую минуту-две поведение главного героя, вот там вся квинтэссенция спектакля сразу видна. Сразу видно, провальный спектакль или нет. Вот здесь я посмотрел, чего-то не хватает, но ощущение провала не возникает. Смотрю дальше. Смысл происходящего следующий. Человек живет в Нью-Йорке. Это после войны. Он еврей. Он был в концлагере в жутких условиях. У него погибла жена и дети. И вот он остался один. И женился на женщине, на польке, которая была прислугой в доме. Вот, она его любит, она хочет стать еврейкой тоже, выполнять все обряды. Он молится, поет песни, то есть как бы в нем сохраняется вера. И одновременно он не может принять и понять, почему произошел Холокост, почему погибли огромное количество людей. И такая фраза интересная звучит в спектакле, когда женщина, с которой он живет, говорит: не кури, потому что не кури в шаббат, это неправильно, Бог как бы видит все. И тогда он говорит: если Бог переживает по поводу того, что я курю в шаббат, то почему же Бог молчал, когда шел дым от крематориев? Если он не может пережить дым от моей сигареты, почему он переживал дым от крематориев? То есть в какой-то внутренний протест в нем чувствовался. И вот эта сшибка, видно по пьесе, она как бы один из главных мотивов спектакля. Так вот, он живет с этой женщиной, выясняется, что у него есть любовница. Ее зовут Мария. И он крутит с ней роман, и не может, она незаурядный человек, и он не может ее бросить, и он разрывается между двумя женщинами. В одной есть порядочность, от слова порядок, стабильность, но она, ему скучно с ней. Другая незаурядная, разбитная, можно сказать. И его чувства открыты, идут к ней навстречу. И он не может без нее, и не может без первой. И он живет на два дома, и они это знают, и мучается он, мучаются они. В конечном счете появляется третий персонаж. Через объявление в газете он находит человека, который сообщает ему, что его жена жива, дети у него погибли, а жена стала жива. Он встречается со своей женой. И со своей женой у него тоже, он ей сообщает о том, что он уже женится, что у него другая жизнь. И у него, тем не менее, завязывается роман и как бы восстановление каких-то отношений с женой. И вот он уже вынужден общаться с тремя женщинами. И начинается между ними и конкуренция, и взаимная ненависть, и проклятие в адрес конкуренток и в его адрес. И вот он уже кричит: вы все мне надоели, я вас ненавижу и не хочу видеть и знать. И вот он мечется между этими женщинами и никак не может выбрать. В конце концов он выбирает первый вариант, решает остаться со своей вот первой женщиной, которая заботилась, выходила, рисковала своей жизнью. Вот эта бывшая служанка. Он твердо решил на ней жениться. И это тогда, когда уже все, можно сказать, завершается, вдруг его любовница Маша звонит и говорит: уезжай со мной. И он решает уехать с ней. И потом он опять в разговоре меняет свою позицию, возвращается. Потом, так сказать, выясняется, что он со своей женой общался и думал о восстановлении отношений, чуть ли не о восстановлении семьи. И в конечном счете жена отходит в сторону. Любовница покончила жизнь самоубийством, он остается со своей женой, и спектакль закончен. Почему спектакль называется «Враги»? Почему это такая трагедия? Почему он становится виновником стольких несчастий у тех людей, которых он любит? Почему он никак не может выбрать ни одну из них? И в каждом спектакле должен быть катарсис. В этом спектакле я его не почувствовал. И я думал, а как должен быть выглядеть спектакль, чтобы было ощущение катарсиса в конечном счете? В чем вообще смысл спектакля? Вот у меня было ощущение, что режиссер достаточно красиво воспроизвел эту драму о чувствах, но он подавал эту пьесу, сделав ее спектаклем, как зарисовки из жизни человека, который запутался в женщинах. И он страдает, и он не может решить, в чем, куда идти, с кем остаться. И вот его мучения передаются залу, и вот этот вот непонятный четырехугольник, достаточно трагический, но имеющий какой-то внутренний смысл, непонятный зрителям и, может быть, режиссеру. Этот четырехугольник достаточно скажем так, в какой-то степени закономерный, и он не является исключением. Есть ощущение, что вот то, что происходит с главным героем, это не случайно, и что здесь история не только главного героя, но в какой-то степени это история и еврейского народа, и это проблемы всего человечества в целом. То есть у человека есть любовь, и эта любовь превращает его жизнь в страдания. Почему? Почему он возвращается к теме Холокоста? Почему он является трагедийным героем? И почему спектакль заканчивается ничем? И вот я начал анализировать, каким должен быть главный герой. В спектакле это показан человек, так на внешний вид достаточно слабый, запутавшийся в своих романах, в своих женщинах, который попутно рассуждает о своей судьбе, о погибших детях, о судьбе еврейского народа. Но это как-то вот в спектакле не связывается все вместе. А по сути дела, любое талантливое произведение, а человек не зря лауреат Нобелевской премии, оно должно быть очень точно увязано. Любое событие должно исходить одно из другого, они должны быть все единым целым. И когда я начал об этом размышлять, я понял, в чем дело. Образ героя должен быть не образ мужчины, запутавшегося в романах, который не может даже сдержать, сказать, женщина зовет его, он тут же бежит. То есть слабый мужчина, запутавшийся в своих отношениях. Образ должен быть сильного человека, который почему-то вдруг становится слабым, который почему-то вдруг не может устоять перед искушением. Человек, который разрывается на две части, который не может соединить в себе какое-то главное противоречие. И когда я стал анализировать, я понял, что, скажем так, главный герой мучается тем же вопросом, каким мучились герои фильма «Суд над Богом». Проскочил такой фильм на телевизионном экране, который показывает о том, барак, где находятся евреи в концлагере, они должны все погибнуть, и люди рассуждают о том, есть ли Бог вообще или нет. А если есть, то справедлив ли Бог? Почему? Потому что тот человек, который выполнял всегда все заповеди, который верил, который нравственно себя вел, через несколько дней должен оказаться в газовой печи. И люди не понимают, если Бог заключал завет с еврейским народом, если Бог говорил, что ты будешь выполнять заповеди, и ты будешь здоров, и ты будешь жить, и будут живы твои дети, то если здесь люди выполняли заповеди, за что они должны погибнуть? И где здесь справедливость? И можно ли Бога после этого считать справедливым? И вот этот фильм «Суд над Богом», он поставит острейший вопрос, на который они до сих пор не могут ответить. Причины Холокоста. Это так же, как до сих пор не могут ответить на вопрос, расшифровать притчу о бедном Иове. Праведник все выполнял. За что Бог его так покарал? Только для того, чтобы проверить. Но Бог же знает, что, как будет себя вести человек. Здесь что-то другое, какая-то другая тайна. Так вот, есть еще один момент, когда люди говорят, если все от Бога, и значит Гитлер от Бога, то значит тогда нельзя с ним бороться. Как поступать в таком случае? Значит, если бороться, то тогда нужно признать, что он не от Бога. Но тогда, есть ли Бог и управляет ли он миром? То есть возникает ряд острейших вопросов, которые неразрешимы с точки зрения нашей привычной философии. И разрешить их можно только тогда, когда мы поймем, что наши представления о Боге не могут быть застывшими. 2-3 тысячи лет назад люди представляли Бога как человека, который может обидеться и уничтожить город, гневаться, наказывать. Но это вот как взрослый сюсюкает с ребенком, чтобы легче попоняли друг друга. Вот так же написанные слова в священных книгах ориентируются на менталитет людей того времени. Бог не может раздражаться. Бог не может договариваться с людьми и исполнять свои обещания перед ними. У Всевышнего другая логика. Он управляет нами через законы вселенские. Но если мы эти законы не знаем, то мы как бы их трансформируем в образ человека, который может обижаться, наказывать, договариваться, тогда нам легче воспринимать это все. Вот в Библии сказано, Бог ревнитель, Он наказывает, если человек о нем забывает. И нам кажется, что Бог жестокий, Он нас может наказать. Но дело в том, что когда мы забываем о Боге, мы просто лишаемся Его энергии, лишаемся любви, и наша душа, потеряв ежесекундную поддержку от Творца, она просто начинает умирать. И у нас разваливается судьба и здоровье. На внешнем уровне мы можем воспринимать это как наказание, но на самом деле это наша беда. Мы сами отказались от любви, которая животворит нашу душу, и мы поэтому умираем. Но объяснить 3000 лет назад это было сложно. Проще было сказать, Бог наказывает того, кто о нем забывает. Бог поддерживает праведников. Праведник – это человек, который сохраняет в душе любовь, который не попустительствует своим животным желаниям, и за счет этого у него душа развивается, в душе много энергии, которая обеспечивает ему будущее и будущее его детям, поэтому его потомки жизнеспособны. Поэтому мы можем говорить о божественной воле, о личном отношении Бога к людям, и мы можем говорить о законах вселенских, которые, если человек не выполняет, он начинает болеть и умирать. Поэтому чем дальше мы познаем божественную волю, тем дальше мы познаем законы, через которые она реализуется. Так вот, почему погиб еврейский народ? Почему был Холокост? Не еврейский народ, а часть. Так вот, если мы являемся верующими, если мы выполняем заповеди, то это развитие. Но периодически человек меняется, и он должен измениться внутренне. Это определенная ломка, это переход в новое состояние. Это пересмотр всех привычных представлений о мире. Это новый взгляд на мир. И это очень тяжело. Скажем так, отказаться от привычного представления о Боге как о карающем и справедливом и принять утверждение, что Бог есть любовь. Бог не наказывает, а только помогает и поддерживает. Это революция, это полная смена внутреннего состояния. Не каждый человек может это пройти и измениться. Так вот, что происходит в спектакле? Человек, который любит всех трех женщин, этот человек всех трех женщин делает несчастными и становится сам несчастным. Вопрос, почему это происходит? Вот во всем мире количество психологов, которые консультируют по семейным проблемам, все больше. Их армии уже. А семьи продолжают распадаться, и их таких семей все больше. Психологов все больше, и разводов все больше. Вопрос. Почему тысячи и миллионы книжек, выходящих на тему супружеской жизни и проблем разводов, не могут решить проблемы и не могут помочь ситуации? Ответ простой. Попытка разобраться и помочь супругам тогда, когда уже отношения зашли за определенную грань, когда уже начались необратимые процессы. Эти попытки мало что значат. Начинать нужно, когда болезнь уже, так сказать, зашла в финальную стадию, ее лечить практически бесполезно. Вот именно на этой стадии психологи пытаются помочь супругам. Лечить болезнь нужно на средней или на начальной стадии. Что такое начальная стадия? Вот в этом спектакле герой на завершающей стадии. Он пытается решить свои проблемы. Он пытается выбрать одну из женщин. Он пытается быть порядочным, и у него ничего не получается. Как рок его отшвыривает от одной, швыряет в объятия другой женщины, потом третьей. Если бы он пошел к психологу или психоаналитику, те бы долго его консультировали, давали советы, а потом он вернулся и повторилось бы то же самое. Он обращался бы к психиатрам, ученым, психологам, еще раз к ясновидящим, заплатил бы все деньги, что у него есть, а потом вернулся и все опять повторилось бы заново. Вопрос, почему? Ответ простой. Если человек поклоняется чему-то, забыв о Боге, то есть нарушает вторую заповедь, то он должен это потерять. Это закон. Почему? Потому что когда человек привязывается к чему-то, забыв о Боге, его душа от Бога отворачивается, и чем больше он любит, скажем, другого человека или то, чему он поклоняется, тем больше он забывает о Боге. Его душа теряет высшие, тончайшие уровни энергии, обеспечивающие будущее, его потомки нежизнеспособны. Потом он умирает, у него несчастье, все что угодно. Он нежизнеспособен сам. То есть, вторая заповедь, которая гласит «Не сотвори себе кумира», это заповедь, спасающая душу от разложения и гибели. Для того, чтобы вторая заповедь выполнялась, нужно выполнять и первую – «Возлюбить Бога превыше всего». Что такое возлюбить Бога превыше всего? Это означает, что мы признаем, что Творец един, и Он источник всего, что и жизнь, и здоровье, и благополучие, и счастье от Него, как говорил Христос, не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Это означает, что мы должны принять божественную волю, что бы ни произошло, внутри мы не должны испытывать протеста, ненависти, уныния, сожаления. Мы должны ощущать присутствие божественной воли во всем. Мы должны понимать, что Бог есть любовь, и никогда от любви в душе не отказываться. Если мы это понимаем, если мы понимаем, что в первую очередь поклонение и самое главное чувство благодарности должно отдаваться Богу, тогда наша привязанность, тогда вторая заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» не станет отречением от Бога. Если же человек внутренне отрекается от Бога, он может внешне отрекаться, но внутренне сохранять единство. Он кричит «Я атеист», но внутри есть любовь, и на самом деле он верующий. Но когда внутренне человек отрекается от Бога, то тогда происходит следующее. Чем сильнее его энергетика, чем он более незауряден, чем сильнее его чувство любви к кому-то, тем быстрее он этого человека убивает. Привязанность убивает быстрее ненависти. И вот здесь как раз, в этом произведении, гениально расшифрован, можно сказать, не расшифрован, но подается закон, изложенный в Библии. «Возлюби Бога превыше всего». В иудаизме нет понятия привязанность к духовным благам. В иудаизме можно понять, что человек может привязаться к деньгам, к сексу, к благополучию, но понятие духовность – это всегда благо. Понятие семья и любимый человек – это всегда благо. Христос говорит о том, что главные враги человека – домашние его. И пьеса называется «Враги». Так вот, главными врагами домашние становятся тогда, когда человек забывает о Боге. Он начинает поклоняться близким, любимым людям, убивая их и убивая себя. Чем сильнее привязанность, тем больше страх потерять, и тем больше агрессия человеку, который может уйти, любимому. То есть, если я неверующий, то чем больше любовь я испытываю кому-то, тем больше я буду бояться утраты этой любви, тем больше я буду ненавидеть любого, кто может эту любовь ущемить, и в конечном счете я буду ненавидеть объект своей любви, который может от меня отвернуться. Поэтому при утрате веры в Бога сильные чувства становятся опасными, они становятся самоубийственными. И чем незауряднее человек, тем быстрее он погибает, и тем быстрее он убивает тех, кого он любит. Вот если это понимать, пьеса называется «Не случайно враги», то тогда становится понятным алгоритм поведения, зерно роли главного героя. Он внутренне пытается отречься от Бога. Он верующий, он садится в шаббат, он поет песни, у него есть энергетика, остаточно очень мощная, но он не может пережить трагедии Холокоста, он не может принять смерти своих детей. Он считает, что это несправедливо, что Бог жесток. А как любить такого Бога? Как внутренне поклоняться Ему? И он внутренне отрекается от Бога. И его энергия перестает идти на взаимодействие с Творцом, с первопричиной. Его любовь начинает направляться на женщин. И вот здесь включается закон, о котором я говорил. Человек, поклоняющийся чему-то в ущерб любви к Богу, должен это потерять. Значит, если он любит своих детей, он должен их потерять. Если он любит свою жену, он должен ее потерять. Если он любит богатство, он должен стать нищим. И вот здесь получается система треугольника. Он интуитивно понимает, что если у него будет только одна женщина, к которой он будет привязываться все сильнее, то она погибнет. Поэтому появляется любовница. А потом появляется жена, и он мечется между тремя женщинами, будучи несчастным, и он не может выбрать ни одну, потому что он об этом не знает. Его подсознание знает об этом. Как только он выберет только одну, она может погибнуть или он может погибнуть. Если он какую-то выберет все-таки, то это должна быть самая худшая из всех вариантов, которую он практически не любит, которую он любит меньше всего. Именно такой и оказывается в конечном счете та женщина, с которой он остается, та, которую он не любит, бывшая домработница. И ребенок от нее выживет, скорее всего, потому что он его не любит. А та женщина, которую он искренне и сильно любит больше всего, Мария, покончит жизнь самоубийством. Она не может жить без него, и она не может быть с ним. Поэтому он приносит несчастье любому человеку, которого он любит. У него не должно быть прочной нормальной семьи. У него не должно быть продолжительного, долгого благополучия семейного. У него должен быть постоянный раздрай. И поэтому возникает ощущение, возникает ситуация вот этого четырехугольника, где он сильный человек, вдруг становится слабым. А почему? Потому что он реально сильный человек, незаурядный. Вера сделала его сильным, наследственная. Но если с этой силой он запретит себе встречаться с одной, с другой, останется только с одной, тогда умрет либо он, либо она. И его подсознание делает его слабым. Оно его делает слабым для того, чтобы он выжил. Оно его делает слабым для того, чтобы он метался между женщинами и не мог выбрать. Это условие его выживания. Как только он определится и останется с любимой женщиной, это смерть. Человек, забывший о Боге, не имеет права на счастье. А если он это счастье имеет, оно должно быть кратковременным или сопровождаться болью, страданиями и мучениями. Это закон. И вот в этом плане пьеса этого талантливейшего драматурга, она блестяще описывает закон 10 заповедей, закон первой заповеди, возлюби Бога превыше всего. Так вот, этот человек не может быть счастлив по определению, потому что он забыл о Боге, потому что его энергия, его незаурядность направлена на поклонение любимому человеку. У него не должно быть любимой женщины, у него не должно быть нормальной семьи, а если у него начнут налаживаться отношения и появятся теплые чувства к его бывшей домработнице, должен заболеть ребенок, должно быть несчастье с ребенком, ребенок должен родиться инвалидом, чтобы его чувство счастья уравновешивалось тем несчастьем, которое заставит его думать о Боге и где-то возвращаться к Богу подсознательно. Я говорил о том, что во время шторма на корабле все верующие. До шторма и после шторма половина верующих, половина атеистов и есть сомневающиеся. Какой вывод из всего этого? К чему это я клоню? Вывод очень простой. Как бы этот человек ни пытался помириться с женщинами, наладить семейную жизнь, получить семейное счастье, у него это не получится никогда, и ни один ему психолог в этом не поможет. Потому что пока он не изменится, пока он не изменит отношение к Богу, не восстановит первоначальную гармонию, ему просто сверху не дадут возможности быть счастливым. Так вот, многие супруги пытаются сделать семейную жизнь счастливой. Ходят к психологам, к бабкам, к экстрасенсам, к психоаналитикам. Ходят на различные курсы. Можно открыть курсы, как мириться с супругом. Курсы неплохие будут. Когда, скажем так, муж и жена уже знают, что есть определенная схема, как надо мириться, то они уже готовы мириться, и они будут мириться. Можно открывать курсы по укреплению единства в семье. Тоже может помогать. Скажем так, почаще делать праздники. Вот мне понравилось, как в Израиле. Каждая суббота, каждая пятница начинается шаббат. Зажигают свечи, торжественный ужин, молитва Богу. Каждая неделя праздник. Не пьянка, как в России. То есть счастье не от того, что на столе выпивка, а счастье от того, что можно отрешиться от всего, помолиться Богу, и от того, что прожил ты еще одну неделю. Каждую неделю праздник. Прекрасно. Если супруги создают праздник, если супруги постоянно укрепляют единство, я еще раз хочу подчеркнуть, отношения имеют энергетическую основу. Чем больше мы в эти отношения вкладываем, тем они крепче. Поэтому любые формы заботы друг о друге, они сплачивают. Они помогают создать семью. Но если человек забыл о Боге, если человек внутренне предъявляет претензии к Богу, а претензии к Богу не всегда идут напрямую, как в этом спектакле. Претензии к Богу могут идти как недовольство судьбой. Претензии к Богу могут идти как несогласие с его волей и острое сожаление о прошлом. То есть неумение, нежелание жертвовать. Претензии к Богу могут идти как недовольство окружающим миром и критика всего мира. Неприятие божественной воли может идти как переживание, страх за будущее. Так вот, это все формы претензий к Богу. И если человек преисполняется таких моментов, если он слишком недоволен судьбой, происходящим, сожалеет, не принимает того, что произошло, у него вдруг начинает разваливаться семейная жизнь. Вдруг начинаются скандалы с женой, вдруг болеют дети, вдруг появляется любовница одна, другая, он ничего не может с собой поделать. Разбираются с этим врачи, психологи, психиатры. Бесполезно. Почему? а он забыл о Боге. Он своим внутренним состоянием подвел себя к тому, что его душа начала забывать о Боге и отрекаться от нее. И дальше, чем сильнее, мощнее его чувства, чем он более незаурядный человек, тем быстрее развалится его семья, и тем больше у него будет проблем. И дальше измены, любовницы, болезни, болезни детей и все что угодно. А в основе всего-навсего претензии к Богу и внутреннее ослабление единения с Творцом. Поэтому для того, чтобы можно было решить семейные проблемы, ссоры, непонимание, измены и прочее, для этого нужно научиться меняться, улучшать свой характер, развиваться. Для этого нужно понимать, что вся энергия, все силы и жизнь нашей души приходят через любовь к Богу. Если мы это понимаем, если мы выполняем первую заповедь, то тогда у нас есть энергия на собственное изменение и развитие. Тогда мы становимся гибкими, пластичными, мы развиваемся, и тогда мы легко преодолеваем любую проблему. Я вспоминаю, сказать, одну из притч, достаточно интересная, когда один гуру святой позвал своих учеников и спрашивает их: скажите, что самое твердое у человека? Они говорят: самое твердое в теле человека – зубы. А что самое мягкое? Они говорят: самый мягкий язык, самый гибкий, самый мягкий. Он открыл рот и говорит: смотрите, у меня нет ни одного зуба. Все твердое развалилось, а мягкий язык остался. Так вот, если хотите долго жить, вы должны быть мягкими и гибкими. Если вы не будете выполнять первую заповедь, если вы внутренне не научитесь принимать божественную волю и сохранять любовь и добродушие в любой ситуации, шансы на взаимопонимание, поддержку, умение конфликтовать падают стремительно. Поскольку современный мир начинает о Боге забывать подсознательно, поскольку современные экономические отношения, государственная мораль и прочее начинает вычеркивать понятие «вера за ней нравственность», то внутреннее оскудевание души и ведет к тому, что распадаются семьи. И сколько бы мы денег и усилий не потратили на восстановление семьи, на решение семейных проблем, мы ничего не решим, пока не решим вопросы базового, вопрос спасения души. Если душа отвернулась от Бога, мы не имеем права на счастье. Семья – это одно из главных аспектов счастья. А вот когда наша душа открыта Богу, когда приходит божественная энергия, вот тогда мы можем уже взаимодействовать с окружающим миром, и эта энергия идет на появление новых детей, на отношения. В принципе, еще раз хочу подчеркнуть. Отношения имеют энергетический, информационный аспект. Приведу пример. Я вспомнил сегодня ночью, об этом подумал. Как понравится женщине. Фильм, вернее не фильм, а Лермонтов, герой нашего времени. Два человека хотят понравиться княжне. Как понравиться женщине? Как вызвать в женщине искру любви? Для того, чтобы женщина полюбила, она должна начать отдавать энергию. Она может начать отдавать энергию в виде восхищения. Красавец, молодой, богатый, энергия пошла, нравится. Можно вызвать выплеск энергии через жалость. Вот Грушницкий раненый, ходит в обычной шинели, вызывает сочувствие, и у княжны появляется теплое чувство к нему. Печорин идет по другой схеме. Он начинает ее злить, раздражать демонстративно и показывать свое равнодушие. Этим он еще больше дает всплеск в свою сторону, и княжна в него влюбляется. То есть мы любим того, кому мы больше отдаем энергии. Мы любим детей наших тогда, когда мы о них заботимся. И чем больше мы доставляем нам хлопот дети, чем больше мы так сказать, тратим энергию на помощь им, тем больше, в конечном счете, мы с ними общаемся, мы едины с ними, и мы их любим. Почему говорят, что самые лучшие друзья – это друзья детства? Потому что в детстве максимальный выброс энергии. И вот эта энергия идет на завязывание отношений, которые потом хранятся десятилетиями. Поэтому для того, чтобы семья была прочной, нужно помогать друг другу тратить энергию и провоцировать на то, чтобы другой о тебе заботился, о тебе думал, для тебя жертвовал. Также со стороны детей. Многие не понимают, я все ребенку отдала, а он на меня плюет. Ребенок для того, чтобы полюбить родителя, должен отдавать ему энергию также. Он должен заботиться о родителе, помогать ему, переживать за родителя, думать о родителе. То есть это все формы общения и взаимодействия. Мне, кстати, очень понравился в Испании такой обычай, традиция. Каждую субботу в Испании дети посещают родителей, святое. Вот как в Израиле в пятницу все садятся за торжественным столом и молятся. В Испании суббота – это день посещения родителей. Вот такие традиции общения с родителями, встреча с друзьями, создание праздника в семье – это все укрепление единства. Нам кажется, что отношения – это нечто иллюзорное, нематериальное. Все материально в конечном счете. Материя, сказать, пространство, время – это все, в принципе, одно и то же. Это формы одного и того же состояния определенного, первичного, скажем так, ладно, не буду обобщать. Это детали. Итак, для того, чтобы семья была гармоничной, гармоничным должен быть каждый из супругов. Для того, чтобы быть гармоничным, нужно развиваться. Для того, чтобы развиваться, нужно иметь любовь в душе, потому что развитие – это изменение, это разрушение. Для того, чтобы иметь любовь в душе, нужно иметь веру и выполнять первую заповедь. И испытывать благодарность Богу в любой ситуации. И понимать, что все, что бы ни случилось, в высшей степени является гуманным. Все, что не происходит, может ущемлять наше тело, может ущемлять наш дух, может давать боль нашей душе, но в конечном счете оно всегда благотворно для того, что мы называем любовь и единение с Богом. Поэтому, когда мы теряем что-то, мы радуемся, потому что, теряя, мы вспоминаем о Всевышнем и усиливаем единство с Ним. Когда мы что-то получаем, мы радуемся, потому что мы развиваемся. Охват наших чувств, эмоций развивается. Поэтому в конечном счете мы должны радоваться всегда, в каком режиме бы мы ни работали. Всегда нужно сохранять благодарность Богу, всегда нужно понимать, что все, что не делается, все к лучшему, но к лучшему в плане любви. И если мы это понимаем, если мы от любви не отказываемся, то мы выстраиваем тот фундамент, на котором можно построить любое здание, какое мы захотим, любой архитектуры. И тогда семья будет прочной, дети будут здоровыми, а супруги счастливыми. Я вам этого желаю. Спасибо.